Глава 10. Лиесса приготовилась к долгому переходу через снега, но каково же было ее удивление, когда Кор привел ее к еще одной пещере, невдалеке от той, где остались ее спутники. Это была не полость, а скорее узкая расщелина во льдах, прорезавшая пологую стену замороженного холма, и девушка остановилась, вопросительно глядя на кота. «Мы пойдем тайной тропой», — прорычал тот неохотно. «Не отставай и ничего не бойся». Он протиснулся в темный проход и скрылся в глубине. Мгновение спустя до замешкавшейся девушки донесся раздраженный голос. «Ты идешь?» Покачав головой, Ли скользнула следом, оцарапав щеку об острый выступ. Вытерев кровь, она поспешила догнать вредного провожатого. Несколько шагов, и они оказались в полной темноте. «Подожди, я ничего не вижу». «Держись за мой загривок и не вздумай пользоваться стихией, если хочешь жить. Тайные тропы не терпят чужаков». Кор остановился и подождал, когда пальцы девушки запутаются в длинной серебристой шерсти. Ему не нравилось, что приходится сопровождать чужачку туда, где хранятся тайны его народа. Но сквозь неудовольствие пробились робкие ощущения чужой нежности. Пальчики Ли касались его шкуры почти невесомо, в легкой ласке, и по телу кота пробежала невольная дрожь. Чувствуя, что раздражение начинает затихать, сменяясь довольством, Кор разозлился и ускорил шаги мягких лап. Расщелина стала шире, и девушка спокойно шла рядом, полностью доверяя своему спутнику. В темноте то и дело возникало ощущение чужого присутствия, и Ли ёжилась, затылком чувствуя пристальные взгляды. А еще с каждым пройденным метром девушке казалось, что они все быстрее и быстрее мчатся сквозь мрак, хотя лапы кота двигались все так же размеренно. Да и сама Лиесса ни разу не ускорила шаги. Стоило Кору остановиться, невольно останавливая спутницу, как девушка почувствовала, что ощущение стремительного движения прекратилось, и тропа вновь привычно замерла. «Мы почти пришли, но не думай, что Лаорден встретит тебя, распахнув объятия». Голос Кора звучал насмешливо. «Придется потрудиться». «Почему у меня такое чувство, что тебе доставит удовольствие мое поражение?» Потормошив за загривок вредного кота, спросила девушка. «Ррррр!» Хранитель мотнул головой, вырываясь из нежных рук. «Сначала докажи, что ты достойна такой чести». «И почему ты такой вредный? Ты злишься, потому что тебя отправили со мной, не спросив согласия?» «Нет. Я злюсь, потому что меня приставили нянькой к человеческой девчонке, мнящей себя спасительницей мира». «Кор, я бы и рада оставить эту честь кому-то другому, но не могу. Не я выбрала эту дорогу, а боги. И не мне с ними спорить. Даже если ты будешь злиться, это ничего не изменит». Престыженный кот утихомирил глухое раздражение и примирительно буркнул. «Извини. Держись, осталось немного». Он подождал, когда пальчики девушки вновь зароются в мягкую шерсть, и потянул ее туда, где его кошачьим глазам был хорошо виден широкий выход. Темнота сменилась неярким светом совершенно неожиданно, заставив Лиесу сощуриться. Место, где они оказались, было ей незнакомым и находилось явно не в Эльмиере. По небу, лишенному светила, перетекали волны всех оттенков фиолетового, от сиреневого до темно-лилового, отражаясь в снегах ровным ковром, без единой неровности, подступавших к стенам высокой крепости. Вокруг же ровной поверхности, в центре которой стоял Лаорден, возвышались, словно гигантская пасть, острые зубья скал. От того места, где стояли пришедшие, до врат было примерно с километр. Ли смотрела на творение неизвестных зодчих и, не стесняясь хмыкнувшего провожатого, любовалась холодной красотой. толстые и тонкие ледяные лианы, вырываясь прямо из земли, переплетались, образуя причудливые арки и массивные стены, полукруглые башенки и балкончики. Сердцем Лаордена был купол, перевитый десятками ледяных жгутов, образующих неповторимый изящный узор. «Нравится?» Голос Кора заставил увлекшуюся девушку вздрогнуть от неожиданности. «Очень!» — не отрывая глаз от крепости, откликнулась она. «Сердце знаний строили наши предки, когда людей еще на свете не было. Здесь хранятся ответы на все вопросы, но не каждый может узнать их». «Так это гигантская библиотека?» «Нет». Кот заколебался, но все же ответил. «Это храм. Ты все увидишь сама». «Мой Каери говорил, что вам подвластна магия льда, но я не представляла, насколько вы сильные маги». «Теперь уже нет». В голосе Кора промелькнула тщательно скрытая тоска, но Лиеса успела уловить печальную нотку. «Почему?» «Я бы не хотел об этом говорить», — кот отвернулся. «Идем. Мы еще не дошли». «Все так просто и никаких подвохов?» «Я не сказал, что дорога будет легкой. Я сказал, что мы еще не дошли». Его голос был полон ехидства. Ли покачала головой в ответ на очередную подколку спутника и вслед за ним шагнула прочь от прохода. Поверхность казалась твердой, как камень, и ноги девушки утопали в снегу не больше, чем на несколько сантиметров. Не успели они преодолеть и половины пути, как из-под земли взметнулись толстые ледяные плети и, извиваясь, словно щупальца гигантского спрута, потянулись к Лиессе. Моментально отпрыгнув в сторону от едва не захлестнувшего ее плечи отростка, девушка выхватила клинки, подсознательно принимая боевую стойку. Кор отступил в сторону и спокойно улегся, наблюдая за ней прищуренными глазами. Стражи Лаордена признали хранителя и не стали нападать на него, а вот Ли приходилось несладко. Уворачиваясь от стремительных бросков псевдоживых плетей, она отбивалась, нанося в своем смертельном танце удар за ударом. Мечи со звоном отскакивали от твердой, как камень, поверхности, не причиняя стражам ни малейшего вреда. Кор разочарованно отвернулся. Видимо, вожак ошибся, и девушка вовсе не та. Вдруг Лиесса, озаренная внезапной догадкой, на одно биение сердца соединила браслеты, и следующий удар, вспыхнувших пламенем клинков, с легкостью перерубил ледяные щупальца. Словно обретя второе дыхание, девушка, двигаясь в стремительном танце, один за другим срезала толстые плети, не давая им коснуться своего разгоряченного движением тела. Бой всецело захватил девушку, наполняя привычным восторгом. Кор, еще не веря вспыхнувшей в груди надежде, одним неуловимо быстрым движением вскочил на лапы. Его рев оглушительным вихрем пронесся по долине, разбившись о несокрушимые стены Лаордена. В тот же миг, повинуясь приказу хранителя, стражи скрылись под землей, а осколки ледяных плетей растаяли туманными облачками, поднялись в непрерывно менявшееся небо и растаяли там. Резко обернувшись, отчего пряди волос, с которых во время боя слетела лента, высвобождая рыжий пожар, взметнулись вверх и рассыпались по плечам. Лини обнаружила противника и опустила клинки, все еще возбужденно дыша. Ее глаза сверкали, как два огненных изумруда, а губы невольно расплывались в улыбке. Она смотрела в синие глаза мягко ступавшего Кора и тонула в их глубине. И только когда кот подошел почти вплотную, девушка смущенно отвела взгляд, растерянно чувствуя, что ее сердце бьется сильнее, а причина этому — отнюдь не стремительный танец, а стоявший перед ней сериант. Загнав элементали обратно и вернув клинки в ножны, Ли почувствовала себя полной дурой, Мало того, что это был все тот же ехидный, да неприличие вредный кор, но ведь он просто большой разумный кот. И все же она никак не могла усмирить сердцебиение. Сделав пару глубоких вдохов, она посмотрела на хранителя. Что это было? «Стражи?» Кот словно что-то решил для себя и продолжил. «Раньше Лорден был открыт для всех, кто желал получить ответы на любые вопросы. Он живой и обладает своим разумом. Читая в душах тех, кто приходил, он либо отвечал, либо просители уходили ни с чем. Лишь хранителям было дозволено знать все. Однажды мы не оправдали доверие, и боги наказали нас. С тех пор Лорден недосягаем для всех, кроме нас, а его покой оберегают стражи. До сегодняшнего дня никто из тех, кто пытался проникнуть в сердце знаний, не смог преодолеть защиты. До сегодняшнего дня». «Значит, что-то изменилось?» «Да. Видимо, ты действительно та, кто имеет право. И только ты сможешь завершить наше наказание, длящееся так долго». Кор, почти не дыша, с безумной надеждой смотрел в глаза девушки. Повинуясь безотчетному желанию, Ли обеими руками обхватила кошачью морду и, зарывшись тонкими пальцами в густую шерсть, сказала, пристально глядя в сапфировую синеву глаз. «Если это в моих силах, то я сделаю все, чтобы помочь вам». «Идем!» Кор вырвался и отступил, борясь с внезапно нахлынувшей волной нежности, несвойственной его натуре. Девушка вздохнула и последовала за котом, думая про себя, что глупо было ожидать от Кора чего-то другого. Внутри Лорден выглядел не менее величественно. Прекрасные просторные залы с застывшими витыми колоннами и большими скамьями изо льда. Анфилады арок и широкий, обрамленный вьющимися плетями проход в главное помещение храма поражали воображение. Кор привел девушку туда, где находилось сердце Лордена. Огромный туманный шар, непрерывно менявший цвета от бледно-голубого до темно-синего, перетекавший один в другой, как цвета радужной пленки на мыльном пузыре. «Это здесь». Хранитель остановился, не решаясь войти следом за девушкой в сосредоточение мудрости. «Я буду ждать тебя снаружи». Кот попятился и скрылся в одном из многочисленных залов храма. Лиесса проводила его взглядом и, немного робея, приблизилась к шару. Стоило ей переступить невидимую черту, как сфера, словно подхваченная невидимым потоком, поднялась выше, и цвета замелькали стремительней, сливаясь в сплошные полосы. Воздух в помещении завихрился, растрепав огненную гриву девушки и заставляя ее с трудом удерживать равновесие. Машинально оглянувшись в поисках Кора, Ли заметила, что единственный проход словно подернулся дымкой, оставив ее наедине с сердцем Лордена. «Я долго спал в ожидании той, что придет и освободит мой народ». Голос звучал одновременно со всех сторон, усиливая ветер, невесть откуда взявшийся в замкнутом зале. «Я сделаю все, чтобы помочь вам, но и мне нужна помощь!» Пытаясь перекричать вихрь, ответила Ли. «Я отвечу на твои вопросы. Спрашивай». «Как нам изгнать зло, что проникло в наш мир? Как справиться с тем, что невидимо и неосязаемо? Как мне исполнить пророчество? И как мне помочь твоему народу?» «На твои вопросы легко дать ответ, несущая свет. Тьма пришла из Тенаэна. Когда-то там обитали сильные маги, и некоторые из них не гнушались черного колдовства, открывая порталы в те миры, где властвует хаос. Силы, которые они вызывали к жизни, уничтожили некогда благодатные земли, превратив их в безжизненную пустошь. Но открытые раз врата трудно закрыть вновь, хотя те, кто населял тогда темные земли, всеми силами пытались сделать это. Они погибли, но смогли запечатать порталы. Но тьма сильна, она находит малейшие лазейки, чтобы просочиться в те миры, где пороки оставляют ей шанс на власть. Как мне найти и закрыть портал? Тебе придется отправиться в Тенаэн, чтобы отыскать открытые врата. Что касается того, как... Голос собеседника ненадолго замолчал. Есть пророчество. Опять. Ли чуть не застонала вслух, а голос между тем продолжал. Жизнь победит смерть, свет разгонит тьму, огонь зажжет воскресшее. Через боль придет возрождение, и мир очистится от скверны, когда чистая душа оплачет его страдания. Опять ничего конкретного, вздохнула Лиеса, не заметив, что ветер утих и больше не пытается сбить ее с ног. Пророчества никогда не бывают ясными, но ты найдешь все ответы, которые ищешь. А твой народ, как мне помочь им? Ты уже помогла, наказание снято, мои дети свободны, им вернется все, чего они были лишены, все эти тысячелетия. В голосе собеседника звучала безграничная любовь. Теперь ступай. А можно... Я хочу... Ли никак не решалась задать мучивший ее вопрос. Ты хочешь знать, кто я? Извините, мое любопытство... Лиеса, чувствуя неловкость, опустила глаза. «Не извиняйся». Собеседник явно улыбался. «Сирианты — мои создания, мои дети. Я тот, кого живущие называют одним из богов. Лаорден — это действительно мое имя. Не пугайся», — ощутив, как испуганно отпрянула девушка, успокоил он. «Поверь, не со зла я наказал своих детей, а чтобы спасти их от него». Они предали не меня, а сами себя, когда использовали власть, которую дает знание, во вред себе подобным. Но они усвоили урок и теперь свободны. А теперь ступай, тебя ждут. Голос божества вздрогнул от сдерживаемого смеха. Недоумевая, что так развеселило собеседника, Лиеса поблагодарила его и поспешила покинуть зал через свободную от завесы арку прохода. «Кор, ты где?» Не увидев провожатого, позвала девушка, заглядывая в соседние залы по очереди. В третьем из них она неожиданно наткнулась на обнаженного молодого мужчину, поспешно спрятавшегося при ее появлении за толстую колонну. Он низко опустил голову, и серебристо-белые волосы скрыли его лицо, спадая чуть ниже плеч. «Вы кто?» — ошарашенно уставилась на него Ли. «И где Кор?» «Не подходи!» В бархатистом голосе проскользнули панические нотки. «Кор? Это ты?» Девушка с изумлением узнала голос кота, звучавший более четко без рычащих ноток. Он, несомненно, принадлежал хранителю. «Но как? Что случилось?» «Это тебя надо спросить! Предупреждать надо!» «Но я ничего не сделала!» «Как так? А пророчество?» Кор вскинул голову, и на Ли зло глянули пронзительно синие глаза на мужественном лице. Девушка с трудом отвела взгляд от волевого подбородка, чувственных, чуть полноватых губ, четко очерченных скул, резкой линии бровей. Все вместе это являло собой пленительную картину, и, чувствуя, что ее уже раздражают все эти бесконечные предсказания, переспросила. «Какое еще пророчество?» «А, уже неважно!» Кор с досадой махнул рукой. «Только что мне прикажешь теперь делать? Я что, так и буду разгуливать в таком виде?» Он, с трудом удерживаясь на ногах, выступил из-за колонны и развел руками. Ли моментально покраснела и поспешно отвела взгляд, краем глаза отметив подтянутую мужскую фигуру, перевитую крепкими мышцами, с тонкой талией, узкими сильными бедрами и длинными стройными ногами. Его явно мужского достоинства она постаралась не заметить. Ли поспешно стянула куртку и бросила ее Кору. «Прикройся!» Он поймал ее и поспешно обмотал вокруг бедер, насмешливо поглядывая на смущенную девушку. «Ты забавно краснеешь!» «Лучше молчи!» Ли сама от себя не ожидала такой резкости, но вид обнаженного Кора вывел ее из равновесия. Сердце девушки вновь забилось испуганной птичкой, а в животе поселилась стайка бабочек. Старательно избегая смотреть на все, что было ниже подбородка, она виновато посмотрела в его глаза. «Извини, я не хотела, но иногда ты просто невыносим». «Да ладно, сам напросился». Кор сделал пару неуверенных шагов, едва не потеряв равновесие. «Тьма! Я совсем не умею передвигаться на двух лапах... ногах». «Как же мы доберемся назад?» — растерялась Лиеса. «Ты же замерзнешь». «А ты?» Ли покачала головой. «Мне огонь не позволит, но с тобой надо что-то делать». Она прикусила губу. «Может быть, стоит спросить у Лаордена?» «Я не знаю, имею ли право на это». От насмешливости кота не осталось и следа. Его глаза серьезно, с легким неверием смотрели на девушку. Частью сознания, отстраненно от разговора, он впитывал в себя тонкий аромат кожи Лиессы, доносившийся до чутких к запахам ноздрей. Ее мягкий голос, чарующий вид рассыпавшихся ниже бедер огненных волос, тонкой талии. Он тонул в ее изумрудных глазах с яркими искорками огня, отмечал нежность ее губ. И сердце непривычно гулко билось в груди, как после стремительного бега. Он не понимал, что с ним происходит, оттого начинал злиться. «У нас нет выхода, так что поторопись». «Интересно, как ты себе это представляешь? Я и стою-то еле-еле». Кор демонстративно шагнул, неловко взмахнув руками, чтобы удержать равновесие. «И за что ты свалился на мою голову?» Вздохнув, девушка поднырнула под руку раздраженно зашипевшего котяры. «Обопрись на меня, я помогу». Голова Ли оказалась как раз на уровне ключиц хранителя. Вздрогнув от ощущения голой кожи, Лиеса обвела его талию руками и потянула Кора к выходу, приноравливаясь к неловким шагам. С каждым пройденным метром его походка становилась все тверже. Ноги ступали все увереннее, и вскоре помощь Лиесы ему уже была не нужна. Но запах девушки настолько манил его, что внезапно вся его воля растворилась в пленительном аромате кожи, волос, тела. Он лукавил, наваливаясь на Лиесу всем телом, как будто был еще не в состоянии самостоятельно удерживаться на ногах. Когда они медленно добрели до сердца Лаордена, Ли дрожала от напряжения и близости обнаженного тела. «Поторопись, я хочу поскорее вернуться». «Мне тут в голову пришло». Кор посмотрел на девушку с таким ошарашенным видом, что та вопросительно на него уставилась. «Если я здесь, в таком виде, то что творится в наших пещерах?» «Боги!» — Ли сдавленно хихикнула, представив невероятную суматоху и изумление сородичей-хранителя. «Теперь я поняла, почему Лаорден смеялся, когда прощался со мной. Шутник!» «Ну и шутки!» «Можешь лично высказать все претензии», — она весело махнула рукой в сторону сферы. «Моя очередь тебя ждать». «А сюрприз будет?» Бровь Кора насмешливо выгнулась. Лиеса не сразу поняла, что кот имел в виду, а когда до нее дошло, что он подразумевает то, в каком виде он встретил ее по возвращении, фыркнула. «Не дождешься». Хранитель рассмеялся и уверенной походкой, так напоминавшей кошачью поступь, двинулся в сердце храма. Он вернулся минут через 20 и выглядел таким потерянным, что в душе девушки возникла невольная нежность. Она шагнула ему навстречу и взяла за безвольную руку. «Что он тебе сказал?» Кор взглянул в ее глаза и вдруг сжал Льесу в объятиях, зарывшись лицом в растрепанные волосы. «Кор!» — протянула девушка, прижавшись щекой к теплой груди. «Ты меня пугаешь!» «Извини!» Он отступил назад и отвернулся, не глядя ей в глаза. «Все в порядке, пойдем!» «А как же...» Ли придержала его за руку, кивком головы указав на обнаженный торс и бедра, обернутые ее курткой. «Ах, это... сейчас!» Он почти бегом скрылся в ближайшем зале и вышел оттуда уже в привычном для Льесы образе большого серебристого кота. Положив у ног девушки куртку, которую держал в зубах, Кор махнул хвостом. «Оказывается, это легко!» Они покинули Лаорден и вышли под необычное небо. «Это Междумирье», — отрешенно заметил кот. «Теперь я знаю». «Кор, ты расскажешь?» Девушка вплела пальцы в густую шерсть загривка. Хранитель сделал вид, что не заметил, и только легкая дрожь, пробежавшая по его телу, выдала невольное удовольствие от ласкового прикосновения. «Что тебе сказал Лаорден?» «Ты уже знаешь, кто это?» «Да, я не сдержала любопытства, а он не стал скрывать». «Ошеломляет, не правда ли?» С какой-то горечью протянул Кор. «Но ты же не из-за этого такой грустный?» «Я не хочу об этом говорить». Оставшийся путь до расщелины между мирами они проделали в молчании. Кор был погружен в свои мысли, а девушка не решалась ему мешать. От язвительности и насмешливости кота не осталось и следа, и Ли терялась в догадках. Не веря себе, она чувствовала, что за эти несколько часов он стал для нее важен. Она боялась признаться самой себе, что он занял тот тайный уголок сердца, куда девушка никого не впускала, опасаясь неизбежной, как ей казалось, боли. Все так же, держась рядом, они ступили в темноту, покидая лиловый мир. До выхода оставалось всего ничего, когда Кор вырвался из-под руки Льесы, оставив ее в темноте. «Кор!» Девушка испуганно замерла, пытаясь нащупать несносного кота. «Кор, ну, пожалуйста, не шути так!» Внезапно сжав ее в жарких объятиях и прижимая к своему обнаженному телу, хранитель приник к ее раскрывшимся в испуге губам, целуя девушку с каким-то отчаянием, словно умирал от жажды, а она была его родником. Она уступила его напору и уже сама обвела руками шею, запутываясь пальцами в шелковистых волосах и притягивая его все ближе. Он отступил так же неожиданно, оставив ее растерянной и слегка ошеломленный первым в жизни поцелуем. «Кор», — голос Ли чуть дрожал, выдавая ее состояние, — «что с тобой происходит?» «Прости меня, я не хотел тебя напугать». «Ты не напугал, но...» «Я не понимаю, что со мной. Твой запах, твой голос — все это сводит меня с ума». «Разве это плохо?» Она не понимала. «Да!» Ли услышала, как он ударил кулаком по невидимой в темноте стене. «Да, плохо! Потому что шанса нет, понимаешь?» Он уже почти кричал, чувствуя, что сердце, внезапно ожившее при виде этой хрупкой девочки, разбивается на куски. «Не понимаю!» Льеса чуть не плакала. «Ненавижу! Как же я ненавижу!» Рык, вырвавшийся из человеческого горла, ничем не уступал реву кота. «Моя судьба! Не ты, а та, что придет из иного мира и вновь родится в обжигающем пламени. Ее волосы будут черны, как ночь, но я не хочу, как мне ослушаться его!» Кор, уже понимая, что Лаорден напоследок подшутил над одним из своих сыновей, позвала девушка. «Это я!» «Я знаю, что это ты!» Под рукой девушки опять оказалась мягкая шерсть. «Нет, ты не понял. Это я». Ей хотелось, чтобы он все понял сам. Некоторое время хранитель молчал, не двигаясь, и вдруг дернулся. «Ты? Но как это можешь быть ты? Твои волосы полыхают, словно огонь, и ты...» «Разве ты из иного мира?» «Да, Кор». Лиеса на ощупь повернула голову кота к себе, слепо глядя туда, где должны были быть кошачьи глаза. «Я пришла из другого мира, и мои волосы были черными, как ночь, пока я не родилась заново, почти сгорев в огне. Так что, да, это я». Она ждала, поглаживая морду кота кончиками пальцев. «Ты... я дурак!» Хранитель лизнул ее ладонь. «Просто Лаорден подшутил над тобой. Прости его. Лаорден был так рад, что его дети вновь свободны, что не подумал, что ты не поймешь. Она защищала божество, чувствуя, что права, и оно не со зла ввело Кора в заблуждение и причинило ему боль. «Ли», — впервые он назвал девушку по имени, — «я не буду сейчас оборачиваться, ладно? Боюсь потерять голову». «Пойдем, у нас будет время поговорить». Девушка обняла его за шею одной рукой. Так они и появились в поселении сириантов, которое покинули, как им казалось, не так уж и давно.